Глава 4. «Товарищ командир!» Калиничев был какой-то взмыленный, но довольный. «Взяли мы лесорубов». «Где?» «Ну так в 4-м лагере». «В том самом?» «Всех?» «Ну, они говорят всех, только мы-то знаем, что их не шестеро, а семеро. Вот 7-й, как дружки его не вернулись, так сразу и припустил в город. Думаю, уже к полудню на месте будет». «Он что, не пёхом?» «Лошадь у старосты отнял, грозился страшными карами, если не даст». «Когда гостей собираешься ждать?» «Считаю, завтра к обеду и нагрянут». «Хорошо. Действуй». 4-го лагеря, как такового, считай, не существовало. Точнее, сам лагерь наш инженер все же построил, а 20 бойцов, устроившись в нем, изображали активную партизанскую деятельность. То есть бегали в соседнюю Шавирлевку за самогоном, по бабам и вообще вели аморальный образ жизни. Лесорубы от ценного источника, а именно от Борового, получили соответствующие сведения и споро отбыли из Залесья за 150 километров, где и нашли то, что так долго искали. А именно приключения на свои, теперь, вероятно, уже лишние части тела. «Доложи Нефёдову. Действуйте, как договорились. Я к Феферу и далее». Операция, затеянная вокруг немецких шпионов, на деле имела 2 слоя. Первый – это, конечно же, заманить в ловушку немцев. Нужно еще больше поднять боевой дух красноармейцев, особенно освобожденных недавно. Операция с аэродромом прошла отлично. Люди поверили в свои силы, но закрепить пройденное сам Владимир Ильич велел. Ну, говорил же он, учиться, учиться и учиться. А какая учеба без повторения пройденного? Естественно, и оружие с боеприпасами, и прочее снаряжение от немцев лишним не будет. Те ведь считают, что бандитов чуть, а значит, вряд ли пошлют много людей, да и нет у них сейчас много. Комендантская рота в Полоцке, несколько эсэсовцев, если их обратно в Фатерлянд не отозвали, и, может быть, полицаев сколько прихватят. Всю роту из города выводить никто не даст. Потому и врагов будет 50-70 от силы. Зачем больше для разгона и уничтожения 20 разбойников? Вот тут и вступила в силу вторая часть нашего плана. Пока немцев в городе мало, можно поделать свои дела и спокойно уехать. Ну, что совсем спокойно, это вряд ли. Но точно должно быть попроще. Не смогут немцы вести столь же насыщенную караульную службу половиной гарнизона. А если что пойдет не так, организовать приличную облаву. Вот этим и стоит воспользоваться. Уже через час мы с Глуховым, Боровым и Фефером бодро пылили в сторону города. Разумеется, пылили не мы сами, а лошадь с телегой. Да и пылением это назвать сложно. Скорее, взламывали подмерзшую грязевую корку. Отобедали у Говорова, где я пересел уже на его телегу. Добираться решили по отдельности, но слишком не отрываться, потому Залесский актив отправился вперед, а мы следом. Когда заехали в город, уже темнело, хотя до настоящей ночи было здорово далеко. Залесинцы должны были сразу отправиться квартировать к новой подруге Германа. Кузьма в этот раз тоже остановился не в гостинице, сказал, что нашел место, где и проще, и сытнее. «Мне-то что? Лишь бы на пользу». Высадил он меня у госпиталя. Документик на посещение оного был у меня при себе, потому прошел беспрепятственно. Ольга Геннадьевна была занята на операции, и ждать пришлось больше часа. Вышла она бледная и вроде даже чуть пошатываясь. Похоже, работы наши ей подкинули на сегодня, а может и на вчера, и на завтра. Заметив меня, остановилась, но справилась с собой. «Вы с почками вроде?» «Да, госпожа доктор». «Подождите 15 минут. Вас позовут. Мне надо привести себя в порядок. Устала». «Да, видок и правда. Краши в гроб кладут». 15 минут тянулись страшно долго. Наконец, знакомая санитарка предложила пройти в процедурную. «Как самочувствие? Есть изменения с прошлого посещения?» Ольга приложила палец к губам, другой рукой указав на левую перегородку. «Вроде получше стало, но все одно болит. Особенно, когда это... в туалете давно не был». «Ну, это процесс не быстрый. Хорошо уже то, что ухудшений нет». Еще пару минут она терла мне по ушам, давая всевозможные умные советы, как лечить несуществующую болезнь. Наконец, за перегородкой скрипнула дверь и раздались удаляющиеся шаги. «Уф, наконец ушел!» Оля мгновенно сократила расстояние и впилась в мои губы своими. Я даже опешил от такого напора. «Вот тебе ключ. Лампу не зажигай. Буду где-то через полчаса». Это были первые слова за последние 5 минут. «Есть хочу страшно. Что там у тебя в мешке?» «Ну, так оно и есть. Поесть». «Хорошо. Вытащи что-нибудь не слишком ценное. Надо пару коробок вынести, но так, чтобы часовой ничего не заметил». «Совсем неценного там ничего нет, разве что картошки 2 кг. «Вытаскивай, я ее сама принесу. Меня обязательно проверят, если с авоськой выйду, и это хорошо». «Вдруг додумаются, откуда картофель, если я с полным мешком обратно вышел». «Ну, во-первых, ты не первый сегодня, кто с подношениями был». «Мне пора ревновать». «Как бы это поточнее выразиться? Можешь, но только немного. Это даже приятно, пока не доходит до шекспировских страстей». «Понял. Буду, но в меру». «Да, как-то так». Освобождая мешок, убрали как раз сало и творог, а картофель оставили, заховав под него 2 картонные коробки. Не тяжелые, но достаточно объемные. Маскировали их тщательно. Но часовой, глянувший на выходе на меня одним глазом, даже не прореагировал. Может, хорошо замаскировали? Особого ажиотажа в городе не было. Даже ни одного патруля по дороге не попалось. Может, потому что до начала комендантского часа время еще было? Ольга пришла практически впритык. «Не боишься ходить так поздно?» — спросил девушку, угнездившуюся в моих руках. «С этим даже спокойнее, чем до войны. Гопники опасаются вылезать в такое время, а солдаты из гарнизона все меня знают. На меня санитарные мероприятия повесили, не поверишь, у них поголовно вши, в основном, правда, платяные. У вас как с этим?» «Боремся. У нас есть старшина. Дюжи до этого дела злой. Больше чужих вшей он ненавидит только самогонку». «Чужую, конечно». «Ты по какому особому делу приехал? Или навестить любимую девушку?» «Конечно же навестить. Заодно и разжиться чем-нибудь с аптечного склада». «Все с тобой ясно, гопник». «Ага, мы такие. Что наше, то наше. А что ваше, тоже наше». «Я с вами пойду». «Вот уж вряд ли». «Не спорь. Вы все одно не знаете, что брать. А я даже ведаю места, где лежит самое ценное. Во-первых, вы все не унесете, а значит, надо брать только нужное. Во-вторых, без меня копаться будете долго, даже если напишу, где, что и как называется. А в-третьих, я там была последний раз 3 дня как. Точнее, 3 ночи. А вот с этого места поподробнее. 4 дня назад привезли крупную партию раненых. Уже под вечер, а у нас морфий почти весь кончился, вот меня Вихров и отправил на склад. Так что если опять заявлюсь ночью, то охранник не удивится». «Охранник один?» «Да». «А сколько у тебя сопровождающих было?» 2 санитара. «А они сами не могли получить?» «Могли, наверное, но Рудольф послал меня». «Кто этот Рудольф?» «Наш начальник госпиталя. Полный тезка и потомок знаменитого Рудольфа Вихрова». «Не знаю такого». «Очень известный врач и ученый 19 века. Вроде даже политик». «Ладно, это не так и важно. Расскажи, как было дело». «Ну, Рудольф после очередной операции приказал мне переодеться, дал 2 санитаров в помощь и отправил на склад. Пешком». Сколько было времени? Около полуночи. Так, дальше? Пришли. Тут ходу минут 10 всего. Санитар постучал, переговорил с охранником, тот открыл дверь, а я подала ему записку. Он прочитал, впустил нас. Мы взяли морфий и принесли в госпиталь. Все. Патруль по дороге попадался? Да, когда шли туда. Что-то спрашивали, проверяли документы? Нет, я же говорю, они меня знают. Старший посветил на нас фонарем, козырнул, и они пошли дальше. Сколько их было? Двое. Утро напрягало тем, что ничего не происходило. Немцы не собирались спешно в поход, не было никакой суеты, в комендатуре царила спокойная деловая обстановка. Это что ж, зря народ изображал кипучую деятельность, таскал самогонку, обстреливал проходящие машины. Зря Кондратьев целых 3 раза выходил на связь из одной точки. Ничего не понимаю. «Чего делать будем, Костя?» Говоров сидел на телеге, вопросительно глядя на меня. «Не купились, похоже, курвы?» «А у нас есть варианты. Домой поедем?» «Не, домой нельзя. Надо рисковать». «Вроде и риска особого нет». Фефер обкусил размочаленную в зубах соломинку. «Судя по тому, что Аня рассказала, да и твой человек, возможность есть». Ольгу я пока не раскрывал, хотя понимал, что это и глупо, тем более, что, наверное, все и так догадывались, кто мой человек. «Да, шансы вроде неплохие и в таком раскладе. Хотя я рассчитывал на лучшие». «Человек предполагает, Костя, а Бог он располагает». «Угу. Где-то слышал, что лучший способ рассмешить Бога – это рассказать ему о своих планах». «Это точно», – хохотнул Кузьма. «Умный человек сказал, или ему передали». Форма здорово попахивала капустным рассолом, что неудивительно, если вспомнить, что везли ее в бочке с той самой квашеной капустой. Да и не очень подходило к новому сценарию. Ну, не думал я, что буду представлять из себя санитара. И Герман не думал. Боюсь, для санитаров мы слишком молоды. Как солдаты комендантской роты и могли бы сойти, но остальные мужики еще меньше подходят. Да и форму мы на себя подобрали. Ладно, Бог не выдаст, свинья не съест. Что-то тема Бога стала часто подниматься. Похоже, подсознание шалит. Напоминает, что здорово мы заигрались. И помощи нам остается ждать только от сверхъестественных сил. Шалишь. Мы рождены, чтоб сказку делать былью. Стоп. Стоим в переулке, ждем еще 2 минуты. По ним и правда можно часы сверять. Патруль протопал мимо, естественно, ничего не заметив. Еще минута, и нам двигаться можно. Теперь у нас есть 2 часа. А вот и палисадничек, а за ним заветная дверка. А за дверкой сидит тот самый караульный, которого Оля в прошлый раз и навещала. Стук в дверь. Не тихий, но и не громкий. Ровно такой, чтобы показать, что пришли свои. «Кто?» «Санитар-оберсолдат Геншов, санитар-солдат Кёльпин и фрау Ольга с письмом от обер-арца Вихрова». «Опять у вас кончился морфий? Ведь в прошлый раз много взяли». «Раненых тоже много. Иваны по своей глупости не хотят сдаваться, а дырявят наших парней». Караульный, заглянув в глазок и увидев Олю, отворил дверь. Я шагнул в слабо освещенную прихожую или сени, сразу не понять, и прежде чем немец успел рассмотреть меня как следует, ударил его эсэсовским кинжалом в горло. Неудачно. Крикнуть часовой не успел, но рука дрогнула, и разрез получился слишком широким. Из рассеченной шейной артерии мне в лицо ударила струя теплой крови. Вероятно, немец страдал гипертонией. Почему-то пришло в голову. Ничего, считай, прошло. Труп быстро откантовал в сторону. Ольга склонилась над ним, ничуть не смущаясь от вида залитых кровью шеи и груди, и достала из кармана целую связку ключей. Ну да, она этой крови каждый день ведра видит. да и льет, наверное, немало. Мне бы такую устойчивость. Мутят-то как. Сорвал с крючка рядом с дверью какую-то тряпку и быстро вытер лицо. Фефер уже входил в дверь. «Идут. Сейчас будут». Мужики скорым шагом, заранее предупредил не бегать и не суетиться, подошли и заняли позиции. Из оружия были только пистолеты. Свой браунинг отдал Кузьме. Сам и Вальтером, если что, обойдусь. Вообще-то, любой лишний контакт, не говоря уж об огневом, в наших условиях напрямую ведет к провалу операции. Так что оружие это так. Отбиться и убежать. Ольга копалась в ящиках, плотно составленных в трех больших комнатах. Похоже, она не настолько хорошо знала расположение склада, как пыталась меня уверить. И хотя это повод для выговора, но не сейчас же его устраивать. На самом деле, без нее мы здесь закопались бы, а при наших возможностях отсюда не утащить и пары процентов. Конечно, Герман предлагал телегу подогнать, но так, чисто ради безумной идеи, в которую и сам не верил. «Здесь пока морфий и кровоостанавливающие. Как раз одному впору унести». «Это правильно. До дома Ани, где и устроим временный тайник, тут рукой подать. Мужики и в темноте не заблудятся». «Герман, передавай первую партию. Пусть начинают носить». «Начали». Мужики опять напомнили мне трудолюбивых муравьев, таскающих в свой муравейник огромные богатства в виде рассыпанного Аннушкой, в этот раз вместо разлитого масла, кулька с сахарным песком. Сколько, оказывается, нужно людям, находящимся в отрыве не только от больницы, но даже от обычного аптечного ларька. Тут были и противовоспалительные, и жаропонижающие, и обезболивающие. Даже витамины были. А еще бинты, жгуты, хирургический инструмент. Вообще-то я с трудом представлял, как мы все это будем вывозить. Время. Фефер молодец. Следит за стрелками. В доме оставаться небезопасно. По сведениям, что мы получили от Анны, патрульные не проверяют этот склад, а проходят мимо, но оставаться здесь не стоит. Впрочем, еще полгода назад такая афера, что мы проворачиваем сейчас, наверное, не прошла бы. Хотя тогда по улицам и не ходили армейские патрули, но наша беготня обязательно заинтересовала бы местных жителей. И хотя сейчас им не до того, все одно наши носильщики не бегали тупо до дома Ани и обратно, а сбрасывали груз и пробегали дальше, заворачивая в соседний переулок, прокладывая след и там. Хотя это и замедляло нас, но изрядно снижало риск провала, а соответственно существенно увеличивало шансы нашей помощницы избежать беды. И хотя все основное мы уже вроде как выгребли, но покопаться еще стоило. Патруль прошел, как всегда, вовремя и мимо. Повезло. Нам еще минут 30, и будем готовы. Выехали обратно сразу же после окончания комендантского часа. В это утро в городе было уже не так спокойно, как в предыдущее. Ни с того ни с сего уже утром вспыхнул пожар. Что поразительно, произошло это в здании аптечного склада, который сейчас и тушили доблестные немецкие войска и добровольные помощники из горожан. Неудивительно, что добровольных помощников было раз-два и обчелся. Да и то из тех, чьи дома рядом стояли и могли пострадать при пожаре. Конечно, немцы разберутся со временем, что произошло. Уж чего-чего следов, начиная от располосованного горла охранника до пропажи массы стекла с содержащимися в нем лекарствами, осталось довольно. Но задержать на выезде из города они нас не успели. А дальше ищи ветра в поле. Мы, конечно, тоже подстраховались. Как знали, в километре от города все выгрузили в ласковые загребущие руки старшины и его архаровцев. А еще через пару километров нас догнал мотоцикл с фельджандармами, кои и перетрясли наши телеги до последней соломинки. Догнали бы раньше, здесь бы и умерли. Пара стрелков нас из ближайшего леска, до которого сейчас и было метров 200, страховали. Да и сами мы с винтовками, однако. Кузьме и Герману даже наганы положены, так что, скорее всего, отбились бы. Но зачем? Теперь мы еще раз подтвердили свою законопослушность. На нет, как говорится, и суда нет. Калиничев встретил меня на подходе. «Как сходили, товарищ командир?» «Нормально. Старшины еще нет?» «Пока нет». «Ну да, ему же по лесу и с грузом». «Груз большой?» «Пока не очень. Самое громоздкое в городе осталось». «Это вы с Фефером сами теперь придумываете, как сюда остальное вытащить. А вообще, прилично немчуру обнесли. А что осталось, спалили к хренам». «Немцы не пришли». «Да уж в курсе. Думаю, скоро придут». «Сведения или догадки?» «И то, и другое. Пополнение они ждут. Сюда какую-то специальную охранную часть перебрасывают. Вроде из Галиции». «Австрияки?» «Да бес их там разберет, но если часть охранная, то и ухватки у них другие. Не эсэсовский оснаст, конечно, но и не полевые части. Этих специально против таких, как мы, натаскивали». Что такое партизанская война, немцы все ж понимают. А мы скоро узнаем, что такое война противопартизанская. Херово. И я о том. Может, того, эвакуировать четверку? И воевать по их правилам и на их условиях? Нет, просто готовимся лучше. Мы должны начать бить их с самого начала. Как себя поставим, так и дальше пойдет. Слышал пословицу про встречу Нового года? Да. Вот нам и надо его встретить как следует. Ночью пошел снег. Он уже и ранее выпадал, прикрывая небольшим белым покрывалом лапы елей и лесную землю. Но в этот раз он решил захватить лес окончательно и больше никогда не выпускать из своих светлых объятий. Снег был тяжелый. Плотный и сырой. Деревья пытались сопротивляться зимнему нашествию. Сначала они вроде бы как поддавались, их ветви сгибались под мокрой тяжестью. Сами они как бы никли под нашествием. Но вдруг то в одном, то в другом месте раздавался приглушенный сочный шлепок. Это деревья освобождались от сковывающей их тяжести, сбрасывая с себя очередной снежный пласт. Возможно, они даже считали, что вот она, наступившая свобода. Но на самом деле это была только краткая отсрочка. Даже выпрямившаяся ветвь освобождалась не полностью. Снег оставлял на ней свои, пусть и небольшие, следы в виде прилипших комочков, к которым тут же налипали новые, падавшие с неба оккупанты, пытаясь прижать к земле или сломать упругую опору. Снег побеждал. Но он не имел памяти, какую имел лес. Снег только родился и считал себя бессмертным. Думал, что он захватит лес навсегда, и ему теперь все дозволено. Лес же давно прекратил считать эти нашествия. Они слились для него в сплошную борьбу. Ежегодно он страдал от тяжести на своих ветвях, от холода, что вымораживал до треска его стволы. Но никогда не прекращал борьбы, и она, эта внутренняя борьба, всегда приводила к тому, что снег отступал. Сейчас лес готов был внешне смириться с временным поражением. Но отдельные деревья находили в себе силы встрепенуться и обрушить холодную тяжесть, что пыталась их сковать и поработить. Надолго ли хватит им сил? Кто знает, но то, что время снега не вечно, было аксиомой для леса, и он копил силы для будущего возрождения.